гуру, посланники иерархии, доверенные владыки несут на себе печать микрокосма братства. В них можно увидеть, правда, в степени меньшей, тот свет, который излучает фокус великого сердца. Они – видимые посредники между человечеством и тем, кто невидимо видимый, стоит на страже его. Осознание этого – радость, уверенность, смелость и способность дерзания тем немногим дает, кому выпало счастье на долю в жизни своей повстречать вестников иерархии. Почтим пониманием эти возможности встречи с теми, кого сам Владыка послал в этот мир, чтобы принести миру сужденное благо и срочную весть.